Эпилог. 5 лет спустя. «Ванечка, куда ты убегаешь?» Мы с няней вдвоем пытались поймать моего шустрого сына. Ему 3, но удирал он, как ушлый подросток. Ульяна, красивая и элегантная принцесса, уже стояла рядом с любимым отцом, который для нее практически бог. Время, потерянное с ее рождения, Свят компенсировал максимально. Поэтому между ними образовалась очень сильная родительская связь. Даже не знаю, как замуж нашу красавицу будем выдавать. Муж уже готов отстреливать всех сибирских 7-летних женихов. А Ульяна обещала вырасти очень красивой девушкой. Уже сейчас могла очаровать любого. «Маргарита Петровна, держите проказника. Мы все-таки поймали нашего Ивана». Святослав Нагорный исполнил свое обещание и таки стал губернатором Новосибирской области. Сегодня он вступал в должность. Нас ждали гости и фотографы. Снимок всей семьей. «Привет, Джульетта». Муж только сегодня прилетел из поездок по области. Свят коротко, но со всей страстью поцеловал меня. Пока вроде как не смотрят, хотя на нас всегда смотрели. «Ты очень красивая», — шепнул и взял сына на руки. Нас наконец сфотографировали. Теперь детям можно порезвиться. Наша няня Маргарита Петровна, как и экономка Алла Георгиевна, переехали с нами в Западную Сибирь. Я была рада. Хорошие свои люди должны быть рядом. Вообще в этом городе у нас началась новая жизнь, но не без родных людей. Ферма процветала, бабушка Маша вместе с Захаром руководили там. Дедушку, увы, год назад похоронили. Но он долго и бодро продержался. Умер счастливым во сне, а горевали о нем искренне близкие и родные люди. К нам иногда прилетала Стася, но после родов реже. Она вышла замуж за своего австралийского художника и родила ему сына. Она была счастлива. Мне кажется, Святослав окончательно выдохнул и отпустил призраков прошлого, когда убедился, что сестра далеко от опасности своих детских травм. Его мамам они не общались, но мы слышали, что живет она с мужчиной. Свят больше не контролировал ее жизнь, только надеялся, что мать поборола комплекс жертвы. Но его она так и не простила, а он решил нести ответственность только за нашу семью. Мой отец умер 4 года назад. Я летала на похороны. Последняя дань этому человеку, который участвовал в моем рождении. Дмитрий Савицкий был моим отцом, но был ли он мне папой? Ответ очевиден – нет. Мама извинилась передо мной. Нет, она не рыдала и не падала в ноги, прося прощения. Но поговорила искренне и честно. Мама узнала про Диану и отца. Он сам покаялся перед смертью. Ее любимая старшая дочь с остатками на счетах уехала, забыв про мать и то, как та будет жить. Мама продала большой дом, купила квартиру в городе и жила только для себя. Я давно ее не видела. Она не звонила. А я перестала проявлять инициативу там, где это никому не нужно. У меня была семья. Другой мне не нужно. «Ну и как вам быть губернатором, господин Нагорный?» — спросила поздно ночью, когда добрались до нашей спальни. Свят помогал снять украшения и расстегивал молнию платья, нежно целуя мне спину. «Тебя не хватает», — честно признался. Да, ему много пришлось работать в новом городе, чтобы забраться высоко. Иначе Святослав Нагорный не мог. Ему нужно быть первым. Он ведь царь горы. «А тебе как быть женой губернатора, госпожа Нагорная?» «Скучаю очень», — уткнулась ему в грудь. «Надеюсь, теперь ты чаще будешь дома?» «Буду, Ере. Теперь буду. Своим примером готов показать населению, как нужно работать над улучшением демографии». Сначала стянул с меня платье, повернул к себе и спустился вниз, утыкаясь носом мне в промежность. Точно соскучился, надышаться не мог. «Нет, Нагорный, никакого третьего, пока годика 2 не поживем в свое удовольствие. Без токсикоза и позы на боку». «Не знаю, как насчет пары лет, но пара недель отпуска вдвоем у нас будет. Завтра летим». Стянул трусики и начал жаркую прелюдию. «Я люблю тебя, мой одержимый муж. А я люблю тебя, моя одержимая жена». Конец.